Глава 23. Дожидаться, пока дед с Терсией соберутся, Дарренс не стал. Бережно поцеловал женщине запястье и сбежал, даже не приостановившись возле Ольсона. Не было ни малейшего желания просить прощения или объясняться. Хотелось еще немного подумать о словах травницы и посмотреть в глаза невесты. Почему-то блондину казалось, будто он увидит там ответы на не дающие покоя вопросы. Возле шатров властвовало праздничное оживление и веселье. На всех сценах и площадках воины и чародеи показывали свои таланты, слышался звон гитар, арф и флейт, звенели девичьи голоса и смех, и над всем этим стремительно носились с блюдами и кувшинами, похожие на хлопа многорукие фантомы. А еще появились парочки. Первая столкнулась с Дарсом неподалеку от княжеского дома. Чародей с насмешливыми глазами неторопливо шел рядом с темноволосой девицей, рассказывая ей что-то необычайно увлекательное. Княжна слушала, не сводя со спутника изумленно распахнутых глаз, и ничего вокруг не замечала. Ни шедшего навстречу княжича, ни того, как далеко увели ее от шатров. Дарс ехидно ухмыльнулся. Права была Веся, запирая невест. Иначе прибывшим воинам точно ни одной не досталось бы. Да этой сотни княжон маловато даже для чародеев, бывших раньше зараженными. А большинство из них мечтает обзавестись собственным гнездышком. Он сам слышал их разговоры. Несколько десятков шагов княжич прошел, прикидывая, с чего начать новое объяснение с невестой. Но, обнаружив за раскидистым кустом сразу двоих ухажеров, вертящих хвостами перед сидящей на скамеечке рыженькой княжной, разом позабыл все свои задумки. Это надо же было настолько поглупеть из-за выходок упрямой девчонки, чтобы оставить ее одну перед этим стадом весенних котов. А потом спокойно гулять и считать, сколько на каждую княжну приходится чародеев и воинов. Словно Дарс и впрямь верит, будто кого-то из них остановит его браслет, надетый на руку Милы. Да никогда и никого. Его и самого это никогда не останавливало. Особенно если приглянувшаяся девица не принадлежала ни одной из знатных семей клана Ястреба. Блондин почти бежал по лужайкам мимо шатров и сцен, мрачно посматривая на оживленных и предупредительных чародеев и воинов, и мысленно объяснил самому себе, как наказывают таких растяб шустрые соперники. Мимоходом он заметил Ранза с деревянным мечом в руках, играючи теснящего с площадки незнакомого жилистого мага, по-видимому, считавшего себя до этого хорошим мечником, ведь ни одному воину из пришедших ночью отрядов и в голову не пришло бы вызвать великана на поединок. В шатре, где Дарс оставил Милу, теперь сидел Лирсет и одной рукой старательно подкладывал на тарелку вланы самые лакомые кусочки. Вторая ладонь кузена надежно лежала на талии девушки, и та воспринимала это так спокойно, будто младший княжич уже получил ее браслет, легко сумев охмурить сельскую простушку. Хотя вот как раз влана таковой никогда не была. Это Дарс понял еще раньше, когда девица покорно шла за Весей в дом зараженных. Смекнул по одному короткому изучающему и чуть-чуть насмешливому взгляду, каким влана окинула стоящих у крыльца мужчин. Да она и теперь ничуть не взволновалась его приходом и смотрела на Дарса с равнодушной вежливостью. Зато лицо брата, и до этого не сиявшее весельем, стало откровенно недовольным. «Лирс, ты не видел, куда Мила пошла?» Не стал тянуть время Дарренс. К тому же сейчас у него не было никакого желания задумываться над чужими заморочками. Своих хватало. Я ее здесь оставлял. Не нужно было оставлять. Едко буркнул младший, с головой выдавая свое плохое настроение. Правильно. Не стал спорить Дарс. Не хватало еще им свару устроить при почти незнакомой девице. Да решил матушку на праздник позвать. Это даже Весе не удалось. С пренебрежением фыркнул Лирсет. Дед их и слушать не стал. А мне удалось. Не мог не поддеть его блондин. И не ради хвастовства, а скорее из желания немного рассеять какое-то тягостное ощущение от упорного молчания девицы. И дед тебя не убил? всерьез заинтересовался младший. «Не успел», — хитро усмехнулся Доренц. «Я его нечаянно уронил. Вместе с кочергой. Все, я пошел искать Милу. Но если она придет сюда, посади и не отпускай. Я на тебя надеюсь». «Попытаюсь», — хмуро пообещал вслед ему Лирсет. «Но она упрямая». «Это его браслет она носит на руке», — задумчиво произнесла Влана, едва белокурый красавчик скрылся за кустами. «Его», — хмуро подтвердил княжич, не зная, радоваться ему неожиданной уступке Вланы всего четверть часа назад, отказавшейся даже разговаривать с ним обо всяких браслетах, или начинать волноваться, что она уже успела поддаться обаянию блондина. «Он мне двоюродный брат». «А князь?» «Тоже», — еще сильнее помрачнел Лирс. «Влана, да он никогда против не будет. Да я сам ему все скажу». «Ему и говорить ничего не нужно, сам правду почует», — невесело вздохнула девушка. «Ты же тоже знаешь, что он слышащий. Вот и мои амулеты сразу определили. Потому-то я и не стала лгать княгине, хотя и собиралась. Поначалу. Пойми, Лирс, ты хороший, но я тебя пока не люблю, а лгать не хочу. Мне нужно к тебе привыкнуть, поверить. На это потребуется время». «Ну, браслет ведь можешь взять, а потом привыкай сколько хочешь. Я даже срока устанавливать не стану». «Лирса, ты не понял. Я ведь порядки куниц наизусть знаю. Ты думаешь, зачем княгиня нас всех удочерила? Мы ведь взрослые девушки. И хотя некоторые еще не перешагнули порог совершеннолетия, зато давно живут своим умом и трудом. И пока были просто сиротками, могли брать браслеты у кого угодно, безо всякой любви. А в нашем доме висит указ. Я три раза прочла, пока не убедилась, как ловко он написан. Ни малейшей лазейки не оставлено для тех, кому хочется побыстрее выйти замуж, и неважно за кого. Ты ведь браслет теперь можешь мне отдать только с согласия князя. А он первым делом спросит про любовь». «Это Веся придумала», — тотчас сообразил княжич. «Ну какая же хитрая. А если я попрошу Деста, чтобы не спрашивал?» «Лирс, не торопись. Можешь считать, что я взяла его у тебя, только вернула на сохранение. Я же не гоню тебя от себя. И из своей комнаты тоже». «Только это и утешает», — пробормотал Лирсет, поворачивая к себе ее лицо и нежно припадая к спелой малине губ. Доренц по широкому кругу обходил разгорающееся веселье, приглядываясь к каждой девице в наряде княжны, и потихоньку зверел. На себя, за то, что оставил девчонку без присмотра. На нее саму, за непоседливость, и даже на княгиню, за затею с одинаковыми нарядами. Но неужели не могла она попросить сшить не сто лиловых платьев? Неужели не нашлось бы ткани другого цвета? Ему сейчас не пришлось бы заглядывать в лица всем девушкам, походившим на Милу фигуркой и цветом волос. Просто нашел бы невесту по цвету наряда. Допустим, голубого. Или лучше розового. Признаваться в истинной причине, по которой его лицо темнело со скоростью грозовой тучи, Доренц пока не желал даже самому себе. Блондин обошел уже большую часть шатров и сцен, когда начал осознавать, насколько бесполезны его поиски. Почти половина девушек в сопровождении одного или двух ухажеров прогуливалась по саду вдали от шатров. Остальные, беспрестанно меняющейся толпой, переходили от одной сцены к другой, слушая песни и изумляясь нехитрым фокусом, поощряя цветами ловких лучников и мечников, ахая над простенькими портретами, которые с необычайной скоростью рисовал один из чародеев. В расшитых звездами шатрах расположились наряженные гадалками и колдуньями чародейки. Выдавали шутливые предсказания и советы, загадывали веселые загадки и головоломки. И тут толпилось больше всего княжон, желающих хоть и в шутку, но услышать обещание счастливой любви. А после того, как Дорен столкнулся с одной из девиц, смутно похожей цветом косы на Милу, в третий раз, княжич отчетливо осознал, как непросто будет найти невесту среди этой почти ярмарочной суеты. «Извини, я ищу невесту», — холодно процедил он, когда девушка ему улыбнулась ободряюще, и тотчас попытался сгладить двусмысленность сказанной им фразы. «Ее зовут Мила, она помощница княгини». «Так давай спросим», — огорченно вздохнув, предложила княжна и звонко закричала на всю поляну. «Где Мила? Никто не видел!» «Тссс!» Не успел остановить ее Доренс, а вопрос уже полетел дальше, и девичьи головы в одинаковых уборах начали озираться, ища его невесту. «Тут нет. И тут. Нет, она не проходила», — принеслись через полминуты с разных сторон неутешительные ответы. И княжич стиснул покрепче зубы, припоминая уходящие подальше парочки. Скорее всего, и его невесту сейчас где-то под кустом сирени пытается охмурить сладкими речами какой-нибудь лукавый наглец. А ведь она, дурочка, наверняка обиделась на Дарса за уход, и теперь от обиды может сотворить любую глупость. Блондин как наяву представил крепко сжатые губы Мелании, ее тонкие пальчики, сдирающие с запястья его браслет и швыряющие его в траву, и скрипнул зубами от накатившего темной волной незнакомого прежде гнева. Да он уши поотрывает всем ухажерам, которые посмеют ошиваться возле его невесты. И неважно, что он пока еще не сумел объяснить ей главного, того, о чем не говорил никому и никогда. Да и разве можно кому-то пересказывать тот доверительный разговор с отцом, произошедший всего за месяц перед его гибелью? Потому и не смог простить Дорен с матери ее желание поскорее вновь почувствовать себя счастливой. Ведь отец тогда сказал очень просто и ясно. «В твоей жизни могут быть разные женщины, но запомни простое правило. Браслет отдавай только той, рядом с которой сможешь представить себя седым старцем». Дарс не совсем понял тогда этот совет, но теперь, через 7 с лишним лет, точно знает, отчего именно желал предостеречь его отец. И с каждым днем все больше убеждается, насколько правильно поступил, отдавая браслет именно Миле. Она как раз такая, надежная и преданная. И хотя Дарсу пока далеко до старости, но почему-то лишь ее он может представить рядом с собой в той дали. Теперь осталось лишь найти девчонку, пока она никуда не вляпалась в запале обиды, и больше он не отпустит от себя эту упрямицу даже на полшага. «Не сокрушайся ты так», — сочувственно тронула княжича за рукав так и стоящая рядом княжна. «Елора, — говорит, — Мила в дом пошла. Иди, там теперь охраны нет, тебя пропустят». «Попробовали бы они меня не пропустить», — устремляясь к дому, едко процедил Доренс. Через прихожую княжич проскочил с таким яростно мрачным выражением лица, что шедший навстречу чародей приостановился в недоумении и несколько мгновений еще смотрел ему вслед, пытаясь понять, случилось что-то или нет, и в какую сторону бежать. А Доренс и сам не знал, куда ему свернуть, хотя и прожили они в этом доме несколько дней. Но теперь все здесь было по-другому. Изменился не только цвет стен, занавеси на окнах и мебель, которую он рассмотрел, проходя мимо распахнутой двери в просторный зал. Главным ощущением, возникшим с первых же шагов по дому, было незримое присутствие женщин. О них напоминало все вокруг. Букеты на окнах и столиках, небрежно брошенные шали, потерянная шпилька и особенно запах. Сейчас этот дом просто одуряюще пропах девичьими духами и благовониями, фруктами, сладостями и цветами. «Милу не видел?» Наткнувшись на выходившего из кухни чародея, подозрительно уставился на него Доренс. «Наверное, гуляет в саду». «Нет, там сказали, что она пошла сюда». «Ну, значит, сидит в своем кабинете. Это в бывшей караулке». «Спасибо». Сухо процедил блондин, отлично понимая, как странно выглядит в глазах нового сородича его поведение. Но ничего с собой поделать не мог. Все встреченные мужчины казались ему тайными соперниками, если не хуже. И потому разговаривать с ними вежливее он просто не мог. Сначала поговорит с Милой, посмотрит ей в глаза, потом решит, кто ему сородич, а кого можно и послать подальше. Дверь караулки была приоткрыта, из-за нее доносились голоса, и один из них девичий Дарс узнал сразу. А насчет второго был уверен только в одном, говорил мужчина. «Причем молодой», — определил княжич с ненавистью, разглядывая спину стоящего перед столом воина. «Наверняка кто-то из новичков, раз Доренс не может опознать ни куртку, ни собранные в темный хвост волосы. Впрочем, даже если бы он и узнал наглеца, это уже не имело бы никакого значения». Зло усмехнулся блондин в молниеносном прыжке, набрасываясь на спину того, кто вмиг стал ему главным врагом. От неожиданного удара воин покачнулся, но выстоял, однако следом за подножкой на него обрушился град намертво заученных движений. И через несколько мгновений ястреб со стянутыми за спиной запястьями бездвижно валялся на полу. «Доренс!» — потрясенно уставилась на княжича Мелания. «Ты чего тут делаешь?» «Проверяю», — язвительно рыкнул тот. «Чем занимается моя невеста?» «Чего проверяешь?» Непонимающе глядя мимо Дарса, пробормотала княжна и начала стремительно бледнеть. «Ты его убил!» Горе и ужас, прозвучавшие в этом возгласе, вонзились в блондина острой бурею, даже несравнимой с ударом кинжала. А резко дернувшие какой-то шнурок трясущиеся пальчики оскорбили этим жестом много сильнее, чем хлесткая пощечина. Неужели она считала, будто Доренс способен поднять руку на женщину? Он все-таки ястреб, а не вепрь. «Мила!» С горечью пробормотал блондин, стараясь не смотреть в расширившиеся от ужаса глаза. «Тебе нечего бояться. Тебя я не трону. Просто скажи, как ты могла?» «Что я? Ты о чем говоришь, Дарс?» Непонимающе нахмурилась Мелания, и ее побелевшие губы вдруг задрожали. «Ты понимаешь, чего натворил? Ты... Малинса убил!» «Не нужно было ему к тебе приставать!» Еще рычал княжич, но в памяти уже неясным силуэтом всплыл знакомый облик, а в разуме зародилось и начало стремительно расти сомнение. «Какого еще Малинса? Что? Неужели?» Доренс стремительно обернулся к лежащему на полу парню, наклонился взглянуть в лицо и встретился с горьким презрением, плескавшимся в серых глазах. Княжич еще пытался сообразить, как же ему теперь поступить, а в дверь уже ворвался серый многорукий фантом и опустил на пол перед связанным воином княгиню Эвесту. «Мила, дай нож!» Вглядевшись в туго стянутое запястье пострадавшего, деловито произнесла целительница. «Свой я сегодня не взяла. Дарс, ты чего стоишь? Иди встречай Деста, он следом бежит». «Уже прибежал», — рыкнул от двери князь, одним взглядом окинул помещение и, убедившись в полной безопасности жены, уже спокойнее выдохнул. «Из-за чего подрались?» «Не дрались мы», — мрачно признался Дарс, отступая в сторону. «Это я на него напал. Не узнал со спины». «Просто ты его давно не видел». Не согласился Берест, начиная понимать, что тут произошло. Да и повзрослел он за последние пару лет. Я тоже не сразу узнал. «Все у него в порядке», — успокоила сидящая на краешке дивана, куда фантом уложил воина Веси. «Просто удар пришелся по старому перелому. Но больше тот болеть не будет». «Как тебя зовут?» «Малинс его зовут», — ответил за пострадавшего князь, подавая ей руку. «Раньше он был прислужником в доме Гаррила, потом учеником и оруженосцем Ранзела. А после тяжелого ранения последние пару лет постоянно жил в Южной крепости и 2 дня назад попросил меня взять его сюда. Но Дарсу я в той суматохе про него сказать не успел». «Ну, думаю, он не станет обижаться на княжича», — заявила неизвестно когда появившаяся на пороге Костина. Каждый ястреб должен знать, как опасно беседовать наедине с девушками, у которых на запястье обручальный браслет. Но он не дальний родственник, троюродный брат. Обиженно всхлипнула вдруг Мила, начавшая понимать, какая произошла ошибка. И просто спрашивал про общих родичей. Он давно не был в сером гнезде. А Дарс даже слова не сказал, прямо от двери набросился. «А ты тоже должна понимать», — неожиданно для всех строго прикрикнула на девушку Костина. «Как выглядят такие беседы со стороны? Сама виновата, а обвиняешь жениха. Князя с княгиней из праздника выдернула. Я ребенка бросила, бежала сюда. Думала, что-то страшное стряслось». «Не кричи на нее, матушка». Рассмотрев, как снова задрожали губы невесты, мигом встал между ними Доренс. «Это я виноват. Примерещилось всякое. Извини меня, Малинс». «Еще бы тебе не примерещилось». Подмигнув княгине, Терсия настойчиво подтолкнула ее пациента к двери. «Видели мы, с каким свирепым лицом ты бегал по саду, невесту разыскивая. Там ведь на каждой скамеечке парочки. И все девицы издали похожи, как близнецы. Ладно, пойду я. А то скоро сюда еще и Оль прибежит». «Тогда лучше поскорее уйти». Делана встревожилась весь и ухватила Береста за локоть. «А я бы сейчас немного перекусила. Всегда хочу есть, когда переволнуюсь». Князь на миг приостановился, почувствовав лукавство в словах жены. Рассмотрел ласковую насмешку, мелькнувшую на ее губах, и решительно повел Весю прочь. «В таких делах они с Касей разбираются намного лучше его. И раз так спокойно уходят отсюда, значит, Дарс с Милой обойдутся и без посторонней помощи».